Если бы не Марта, я бы никогда и не узнала его существовании. Пошли они обе. Кульчицкий подошел к дому и увидел, что в окнах большой квартиры в бельэтаже темно. «Лягу в комнате у Адамыча», — думал Петя, со злобой вспоминая Ольгино лицо, когда она говорила с Матявиным сегодня утром. «Хоть высплюсь нормально». Глава 14. «Что смотришь? Не узнаешь?» — спросил Кока, улыбаясь своей чуть насмешливой улыбкой. «Узнаю», — ответила Ольга, вглядываясь в его лицо, которое, как ни странно, почти не изменилось за эти 20 с лишним лет. Если не считать густой, наполовину седой щетины, покрывающей его щеки, и характерные для алкоголиков мешки под глазами. «Откуда ты взялся? Я думала, ты давно... умер, что ли?» Ольга не ответила и скользнула взглядом по его одежде. «Откуда ты такой красивый?» «Может, лучше поговорим о тебе?» Он оглядел ее фигуру в элегантном костюме, стройные ноги, обтянутые полупрозрачными черными колготками, шею, украшенную тонкой ниткой жемчуга. «Судя по всему, дела твои не так уж плохи, а?» «В общем, да. Как-то ты невесело отвечаешь, хотя выглядишь ты как человек, у которого все есть». «Что, твой старичок приказал, наконец, долго жить?» «Он жив». Ей был неприятен этот разговор, если бы не некая мысль, которая начала наклевываться у нее в голове, она бы давно ушла. От Коки ужасно пахло нестиранной одеждой. Он расхохотался. «Как? Все еще жив? Сколько же ему лет?» 82. «Всего-то? Ну, тогда он, наверное, проживет еще столько же». Кока опять засмеялся. И Ольга заметила, что с левой стороны у него недостает двух зубов. «Как это ему удается? Ты, наверное, холишь его и лелеешь. Иди к черту». «Нет?» — Кока не унимался. «Так ты по-прежнему ждешь, а он все не понимает?» «Слушай, Кока, оставим этот разговор». Ольга сделала вид, что хочет встать. «Куда же ты? Посиди со старым другом. Может, я тебе пригожусь?» Ольга прищурилась. «Может, и пригодишься, если перестанешь ржать». «Почему же мне не ржать? Мне хорошо, у меня твоих проблем нет. Вот если бы пивка...» Кока огляделся, будто высматривая, не появится ли откуда-нибудь пиво. «Ты все пьешь? А ты все ждешь. Иди к черту!» «Эй, я вижу, дела у тебя совсем не так хороши, как кажется. Поделись со старым другом. Может, я тебе действительно помогу?» Ольга медлила. Откуда он вылез? Чем занимается? С виду он обычный бомж или алкаш, или, скорее всего, и то, и другое. Если так, значит, ему, конечно, нужны деньги. А если ему нужны деньги, значит, он сделает все, что она скажет. Ведь если он бомж, то что ему терять? «Все так», — говорила она себе. «Но уж больно ехидная у него рожа. К такому попадешься в лапы, век не разделаешься. Как же быть? Упустить такую возможность? Ведь Коку ей послала сама судьба. Упустить в тот момент, когда она почти отчаялась найти решение своих проблем? Надо быть полной идиоткой, чтобы так поступить». И Ольга решила, что для начала надо кое о чем его расспросить. «Хочешь, пойдем куда-нибудь выпьем пиво?» «Да куда ходить-то? Пиво здесь продают в двух шагах, я могу сбегать». Сбегать?